Зрелище это повергло испанцев в большое уныние. И так как дикари рыскали по всему берегу, то они не сомневались, что в конце концов пришельцы наткнутся на замок или по каким-нибудь признакам жилья догадаются, что здесь есть люди. Очень они боялись также за свое стадо. Если бы дикари перебили или увели их коз, им грозила бы опасность умереть с голоду. Поэтому первым делом они порешили послать до рассвета трех человек, двух испанцев и одного англичанина, чтобы те загнали коз в большую долину, где находилась пещера, а в крайности в самую пещеру. Если бы дикари собрались все вместе и, главное, где-нибудь вдали от лодок, то испанцы напали бы на них, будь их хоть сотня, но этого невозможно было ожидать. Два главных отряда их находились на расстоянии 2 миль один от другого и, как оказалось потом, принадлежали к двум различным племенам. Долго они судили и рядили, как быть и что предпринять, и, наконец, порешили, пользуясь темнотою, послать старого дикаря, отца Пятницы, на разведку и узнать, если будет возможно, зачем они сюда приехали, что намерены делать здесь и так далее. Старик не колебался ни минуты, и, раздевшись догола, так как большинство дикарей были голые, направился к ним. Часа через два он вернулся и рассказал, что все время бродил среди диких, не возбуждая никаких подозрений, и узнал, что их приехало два отряда из двух различных племен, воюющих между собою, что недавно у них было большое сражение, и обе стороны, набрав пленных, случайно съехались на одном и том же острове с целью повеселиться и полакомиться человеческим мясом. Но что эта случайная встреча отравила им все веселье, что оба племени страшно разъярены одно против другого и расположились так близко друг от друга, что как только рассветет, они, наверное, подерутся. Но что ни одно из племен, по-видимому, не подозревает, что на острове есть люди, кроме диких. Не успел он окончить свой рассказ, как поднялся страшный шум, из чего колонисты заключили, что две маленькие армии вступили в кровавый бой. Отец Пятницы истощил все доводы, убеждая белых засесть в замке и не показываться. Он говорил, что их безопасность зависит от этого, что дикари сами перебьют друг друга, а уцелевшие уберутся во свояси. Точь-в-точь так и вышло, но не смог убедить их. Любопытство перевешивало в них благоразумие, особенно в англичанах. Им непременно хотелось посмотреть, как дерутся дикие. Тем не менее, они все-таки приняли некоторые меры предосторожности. А именно, расположились не возле своего жилища, а пошли дальше в лес и поместились так, чтобы видеть битву, не подвергаясь опасности, и, как они думали, не будучи видимыми. Но должно быть, дикари все же заметили их, как мы увидим впоследствии. Бой был жаркий, и если верить англичанам, то среди дикарей были люди высокой храбрости и непобедимого мужества, весьма умело руководившие битвой. В течение 2 часов, по словам англичан, нельзя было определить, какая сторона одержит победу. Потом тот отряд, что был поближе к нашему дому, начал заметно ослабевать, и некоторое время спустя часть его обратилась в бегство. Это опять-таки повергло наших в жестокий страх. Как бы кто из беглецов не вздумал искать убежище в роще, что возле замка. При этом он невольно открыл бы жилье, а вслед за ним и его преследователи. Тут они решили укрыться с оружием в руках за оградой. И чуть дикари покажутся в роще, перебить по возможности всех, чтобы ни один не вернулся к своим рассказать о виденном. Они уговорились также бить холодным оружием или прикладами, но не стрелять, чтобы выстрелами не привлечь дикарей. Как они думали, так и вышло. Трое дикарей из побежденного племени забежали в рощу, вовсе не предполагая, что в ней есть жилье, а просто ища убежище в чаще. Часовой, поставленный караулить на опушке, тотчас же дал знать об этом, прибавив к великому удовольствию наших, что беглецов никто не преследует, и что победители даже не видели, в какую сторону они направились. Узнав это, набольший испанец, человек очень гуманный, не позволил убивать беглецов, но велел троим испанцам обогнуть холм, напасть на них с тылу врасплох и взять их в плен, что и было исполнено. Остатки побежденной армии бросились к челнокам и уехали. Победители почти не преследовали их, но, собравшись все вместе, дважды издали пронзительный клич, видимо, торжествуя победу. Таким образом кончился бой. В тот же день, часов около 3 пополудни, и они сели в свои челноки и уехали. Таким образом, испанцы снова оказались хозяевами острова и несколько лет потом не видели дикарей. Когда все уехали, испанцы вышли из своей засады, обойдя поле битвы. Нашли на нем 32 трупа, но ни одного раненого. У дикарей такой уж обычай. Они или избивают врагов, всех до последнего, из луков или тяжелыми деревянными мечами, или уносят с собой всех раненых и недобитых. После этого происшествия англичане надолго присмирели. Зрелище битвы заполняло ужасом их сердца. Еще страшнее казались им ее последствия, в особенности предположение, что когда-нибудь они сами могут попасть в руки этих чудовищ, которые убили бы их не только как врагов, но и просто для того, чтобы съесть их, как мы убиваем скот. Такая опасность, как я говорил, укротила даже наших буйных молодцов, и долго после того они были послушны и довольно добросовестно работали вместе с другими на всю общину. Садили, сеяли, жали и совсем привыкли к острову и условиям жизни на нем. Но немного времени спустя они пустились в одно предприятие, которое наделало им много хлопот. Я уже говорил, что наши взяли в плен 3 дикарей, и так как все 3 были дюжие, рослые молодцы, испанцы обратили их в слуг и заставили работать на себя. Из них вышли недурные невольники, но они не поступали с ними так, как я с моим пятницей, не вселяли в них убеждения, что они спасли им жизнь, не учили их постепенно разумным правилам жизни и тем более религии, не приучали их постепенно и не укрощали природной дикости их нрава ласковым обхождением и ласковыми беседами. Правда, они кормили их ежедневно, но зато и заставляли их работать с утра до вечера в поте лица. Но невольники эти никогда не стали бы помогать им и сражаться за них, как мой пятница, который был так верен и предан мне, словно был моим телом. Но пора вернуться к рассказу. Итак, наши, всей семьей, я уже говорил, что общая опасность всех примирила, стали совещаться, что им теперь предпринять, и первым делом обсуждать вопрос, не лучше ли им перенести свое жилье на другое место, так как дикари посещали исключительно эту часть острова. А в глубине его, дальше от моря, были места более глухие, но где они могли бы безопаснее хранить зерно и скот. После долгих споров решено было не переносить жилья, так как они не теряли еще надежды получить весточку от своего губернатора, то есть от меня, и рассчитывали так: если я кого-нибудь пошлю за ними, то, конечно, направлю его на эту сторону острова. И если мои послы не найдут на указанном месте дома, они подумают, что дикари перебили всех поселенцев и уедут. И таким образом исчезнет последняя надежда выбраться отсюда. Зато поля и скот они постановили перенести в долину, где находилась моя пещера, где земля была удобна и для хлебопашества, и для пастбищ. Да и земли было вдоволь. Но подумав, изменили наполовину и этот план, положив перевести туда только часть скота и часть посевов. Так что если бы неприятель уничтожил одну половину, по крайней мере другая бы уцелела.